Осмелев, я коснулся темы, которая с самого начала очень меня занимала. Обещанного элохимитами бессмертия. Я знал, что у каждого адепта брали несколько кожных клеток, и что современные технологии позволяют хранить их неограниченное время. Я нисколько не сомневался, что рано или поздно те незначительные трудности, какие сегодня препятствуют клонированию человека, будут преодолены. Но что же будет с личностью? Каким образом новый клон может помнить хоть что-нибудь из прошлого своего предшественника? А если не сохраняется память, то откуда у него возьмется ощущение, что он реинкарнация? Тот же самый человек. В первый раз я почувствовал в его взгляде нечто большее, нежели холодную осведомленность ученого, привыкшего к ясным понятиям. Первый раз мне показалось, что он возбужден, взволнован. Это была его тема. Тема, которой он посвятил всю жизнь. Он пригласил меня в бар, заказал себе шоколад с большим количеством сливок, а я взял виски. Он, казалось, даже не заметил этого отступления от правил секты. К застекленной стене подошли несколько коров и остановились, словно наблюдая за нами. «В ходе опытов над круглыми червями, — начал он, — были получены интересные результаты. Путем простого центрифугирования необходимых нейронов и инъекции белкового изолята в мозг вновь созданного существа был достигнут перенос реакции избегания, в частности связанных с электрошоком, и даже знание пути в некоторых простых лабиринтах. В этот момент мне почудилось, будто коровы покачали головами, но он не замечал и коров. Естественно, эти результаты нельзя переносить на позвоночных, и тем более на высших приматов, таких как человек. Вы, наверное, помните, что я говорил в первый день о нейронных цепях. И тем не менее, не исключена возможность воспроизведения подобного механизма, но не с помощью тех компьютеров, какие нам известны, а с помощью некой разновидности машины Тьюринга, которую можно обозначить как автоматы с плавающими соединениями. Я сейчас как раз работаю над их созданием. В отличие от классических ЭВМ, автоматы с плавающими соединениями допускают вариабельность в подключении друг к другу ячеек, выполняющих элементарные вычислительные операции. Эволюционируя, они проявляют способность к запоминанию и самообучению. Априори, количество вычислительных ячеек, подключающихся друг к другу, а значит и сложность образуемых ими цепей, не ограничены. На данной стадии основная трудность заключается в достижении биекции между нейронной структурой человеческого мозга, полученной в течение нескольких минут после его смерти, и данными в памяти незапрограммированного автомата. Поскольку продолжительность жизни последнего можно считать неограниченной, в дальнейшем достаточно будет направить поток информации в обратном направлении к мозгу нового клона. И это будет фаза загрузки, downloading. Я уверен, здесь не возникнет никаких особых затруднений, как только будет разработан механизм выгрузки, uploading. Спускалась ночь, коровы одна за другой отворачивались и уходили обратно на пастбище, и я не мог отделаться от мысли, что им не внушает доверия его оптимизм. На прощание он дал мне свою визитку. Профессор Злотан Мицкевич, Университет Торонто. «Беседа со мной доставила ему большое удовольствие», — сказал он. «Истинное удовольствие. Если мне понадобится дополнительная информация, достаточно послать ему имейл». В настоящее время его исследования быстро продвигаются вперед. «В будущем году он надеется добиться значительных успехов», — повторил он. «Мне его уверенность показалась несколько преждевременной. Когда я уезжал из Зворка, меня провожала в аэропорту целая делегация. Сам пророк, коп, ученый, юморист и прочие не столь важные члены секты, среди которых были Патрик с Фудией и Винсан, VIP от изобразительных искусств. С Винсаном у нас возникла настоящая симпатия, мы обменялись координатами, он пригласил меня заходить, когда я буду в Париже. Естественно, меня позвали на зимнюю школу в Мартина Лансарота, которая, по словам пророка, будет иметь невиданный размах. На этот раз соберутся сторонники секты со всего мира. Честное слово, за эту неделю у меня появились только друзья, думал я, проходя через рамку металлоискателя. Зато ни одной тёлки. Правда, мне было как-то не до того. Само собой, я не собирался вступать в их движение. В сущности, меня влекло к ним главным образом любопытство. Старое доброе любопытство, которым я отличался с раннего детства, и которое, похоже, пережило сексуальное желание. Самолетик был двухмоторный, с пропеллерами. Казалось, он в любую минуту может взорваться в воздухе. Пролетая над пастбищами, я вдруг понял, что во время школы никто, не говоря уж обо мне, почти не трахался, насколько мне известно. А мне точно известно. Я поднаторел в такого рода наблюдениях. Парочки так и оставались вдвоем, ни грубоглухой, ни даже банальными трио и не пахло. А кто приехал один, таких было подавляющее большинство, оставался в одиночестве. В теории все было предельно open. Пророк дозволял и даже поощрял любые формы сексуальных отношений. На практике женщины надевали эротические наряды, многие ласкались, но дальше дело не шло. «Очень любопытно. Хорошо бы с этим разобраться», — сказал я о себе и заснул на откидном столике. После крайне утомительного, с тремя пересадками, перелета, я наконец приземлился в аэропорту Альмерии. Было около плюс 45 градусов Цельсия, на 30 градусов жарче, чем в Зворке. Это было хорошо, но все-таки недостаточно, чтобы одолеть подступающую тоску. Шагая по мощенным плиткой коридорам виллы, я один за другим выключал кондиционеры, которые к моему приезду включила привратница-румынка. Старая и страшная, у нее в частности почти не осталось зубов, зато она великолепно говорила по-французски. Я, что называется, полагался на нее во всем, хотя и не позволял больше убираться. Я теперь не выносил, когда кто-нибудь разглядывал мои личные вещи. «Довольно-таки забавно», — говорил я себе иногда, орудуя шваброй, — «убираться самому при 40 миллионах евро». Но я ничего не мог с собой поделать. Сама мысль о том, что человеческое существо, каким бы ничтожным оно ни было, сможет увидеть все детали моего существования, увидеть его пустоту, сделалась для меня непереносимой. Проходя в большой гостиной мимо зеркала, огромного зеркала в пол стены, здесь мы могли бы развлекаться с любимой женщиной, созерцая наше отражение и тому подобное, я был потрясен собственным видом. Я настолько похудел, что казался почти прозрачным. Призрак. Я превращался в призрака солнечных стран. Ученый был прав. Нужно переехать, сжечь фотографии и все такое. С финансовой точки зрения переезд мог стать весьма прибыльной операцией. Цены на землю со времени моего приезда выросли втрое. Естественно, оставалось еще найти покупателя. Но недостатков богатых не было. В Марбелье наблюдался даже некоторый их избыток. Богатые любят общество богатых, это точно. Оно их, скажем так, успокаивает. Им приятно видеть людей, подверженных тем же мучениям. И, скорее всего, способных поддерживать с ними не только корыстные отношения. Им приятно убедиться в том, что род человеческий состоит не только из хищников и паразитов. Однако по достижении определенной плотности раствор становится перенасыщенным. В Альмерии же плотность богатых была пока скорее низкой. Требовалось найти богача более или менее молодого, с задатками первопроходца и интеллектуала, возможно, с уклоном в экологию. Богача, способного получать удовольствие от созерцания камней. Человека, сколотившего состояние, скажем, на компьютерных технологиях. На крайний случай Марбелье была в полутора сотнях километров, и прокладка автодороги уже началась. Обо мне тут все равно никто жалеть не будет. Но куда ехать? И зачем? По правде сказать, мне было стыдно. Стыдно признаться агенту по торговле недвижимостью, что моя семья распалась, что у меня нет даже любовниц, чтобы хоть немного оживить этот необъятный дом. В общем, стыдно признаться, что я одинок. Зато сжечь фотографии, наоборот, вполне реально. Я собирал их целый день, так скопились тысячи снимков. У меня всегда была мания делать фото на память. Я наскоро кое-что отобрал, В конце концов, может, другие любовницы сгинут при аналогичных обстоятельствах. На закате я взял тачку, вывез все на песчаную полосу со стороны террасы, вылил сверху канистру бензина и чиркнул спичкой. Огонь пылал великолепный. Несколько метров высотой. Его, наверное, было видно за несколько километров, может, даже с Алжирского берега. Я получил живейшее удовольствие, но оно оказалось до ужаса кратким. Часа в 4 утра я проснулся с ощущением, что под кожей у меня ползают тысячи червей. Мне хотелось разодрать себя до крови. Я позвонил Изабель. Она сняла трубку на втором звонке. Значит, тоже не спала. Мы договорились, что на днях я заеду за Фоксом, и он побудет у меня до конца сентября. Как у всех Мерседесов определенной мощности, за исключением SLR McLaren, электроника ограничивает скорость 600 SL до 250 км в час. Не думаю, что между Мурсией и Альбасете моя скорость была сильно ниже. Там имелось несколько длинных, очень открытых поворотов. У меня было только абстрактное ощущение силы, видимо, как у человека, которому безразлична смерть. Траектория остается безупречной, даже когда завершается смертью. На дороге может попасть грузовик или перевернутая машина, да мало ли что, но на красоту дороги это никак не влияет. Почти сразу за Транконом я немного сбросил скорость, свернув на автостраду R3, потом на М45, но все равно не сбавлял ниже 180 км в час. На абсолютно пустынной R2, огибавшей Мадрид на расстоянии километров 30, я снова разогнался до максимума. Я пересек Кастилию по N1 и держался на 220 км в час до Витория Гастейс, пока не въехал на более извилистые дороги страны басков. В Биарице я был в 11 вечера и взял номер в Софитель Мирамаре. С Изабель мы встречались на следующий день в 10 утра в Серебряном серфере. К моему величайшему удивлению, она похудела. Мне даже показалось, что она сбросила все, что набрала. Лицо ее было тонким, чуть морщинистым и поблекшим от печали. Но она вновь стала элегантной и красивой. «Как тебе удалось бросить пить?» — спросил я ее. «Морфий». «И у тебя нет проблем его доставать?» «Никаких. Наоборот, здесь очень легко. В любой чайной всегда найдешь». «Значит, теперь...» Перезрелые кумушки в Биарице ширялись морфием. Это был эксклюзив. «Все зависит от поколения», — сказала она. «Сейчас это кумушки шикарные, рок-н-ролльные. У них, естественно, другие потребности. А вообще-то...» — добавила она. «Не строй иллюзий. Лицо у меня почти нормальное, но фигура окончательно поплыла. Я даже не рискну тебе показать, что там под спортивным костюмом». На ней был синий в белую полоску костюм на 3 размера больше, чем нужно. «Я больше не занимаюсь ни балетом, ни спортом, ничем. Даже не хожу поплавать. Делаю себе укол утром, укол вечером, а в промежутке смотрю на море. И все. И даже тебя мне не хватает. Во всяком случае, не часто. Мне вообще ничего не хватает. Фокс много играет, ему-то очень хорошо». Я кивнул, допил шоколад, пошел в гостиницу и оплатил счет. Через час я уже подъезжал к Бильбао. Целый месяц отдыха с моим псом. Бросать мячик по лестнице, бежать вместе на пляж, жить. 30 сентября в 17 часов Изабель припарковалась перед воротами виллы. Она купила себе Mitsubishi Space Star. В автожурнале эту машину отнесли к категории космических игрушек. По совету матери она остановилась на модификации Box Office. Mitsubishi Space Star. Субкомпакт ВН компании Mitsubishi, выпускавшийся с 1998 по 2005 год, создан на одной платформе с Mitsubishi Charisma и Volvo S40 и V40. Конец комментария. Она пробыла у меня минут 40 и поехала обратно в Биариц. «Ну да. Я постепенно превращаюсь в старушку», — сказала она, усаживая Фокса на заднее сиденье. «Симпатичную старушку на Mitsubishi Box Office».